Кузьмин. Кузьмин Михаил Александрович, 1875-1936 годы. Русский поэт-акмеист. В утонченных до плоскости стихах как бы хроническая инфлюенса, в лице все очертанья вырожденца, страсть к отрокам взлелеяна в мечтах. Запутавшись в эстетности сетях, не без удач выкидывал коленца, а у него была душа младенца, что в глиняных зачахла голубках. Он жалобен, он жалостлив и жалок. Но отчего от всех его фиалок и пошлых роз волнует аромат? Не от того, что у него позера грустят глаза, осенние озера, что он и блудный, все же Божий брат. 1926. Куприн. В сонете обыгрываются мотивы произведений Куприна «Яма», «Изумруд», «Поединок». Писатель балаклавских рыбаков, друг тишины, уюта, моря, селец, тенистый гатчины домовладелец, он мил нам простотой сердечных слов. Песнь пенилась сиреневых садов, пел соловей весенний, звонко трелец, и внемля ей из армии пришелец, в душе убийц к любви расслышал зов. Он рассмотрел вселенность в деревеньке, он вынес оправданье падшей Женьки, живую душу отыскал в коне, и чином офицер, душою инок, он смело вызывал на поединок всех тех, кто жить мешал его стране. 1925 год. Маяковский. Апаш – деклассированный элемент, хулиган. Сожженным в нем посаженным стихам, сбыт находя в бродяжьем околотке, где делает бездарь из них колодки, в господском смысле он, конечно, хам. Поет он гимны всем семи грехам, непревзойденный в митинговой глотке. Историков о нем тоскуют плетки, пройтись по всем стихозопотрохам. В иных условиях, и сам, пожалуй, он устал иным детина этот шалый, кощунник шут и пресненский апаш. В нем слишком много удали и мощи, какой полны издревле наши рощи. Уж слишком он весь русский, слишком наш. 1926 год. Адоевцева. Адоевцева Ирина Владимировна. Родилась в 1901 году. Русская поэтесса. В сонете обыгрываются мотивы баллад из ее сборника «Двор чудес», 1922 год. Все у нее прелестно, даже «ну» извозчичье, с чем не совместна прелесть. Нежданнее, чем листопад в апреле, стих, в ней открывший жуткую жену. Серпом небрежности я не сожну посевов, что взошли на акварели. Смущают иронические трели насторожившуюся тишину. Прелестна дружба с жуткими котами, что изредка к лицу неглупой даме, кому в самом раю разрешено прогуливаться запросто, в побывку свою в раю вносящий тонкий привкус острот, каких Эдему не дано. 1926 год. Пастернак. Пастернак Борис Леонидович, 1890-1960 годы. Русский советский поэт. Когда в поэты тщится Пастернак, разумничает недоразуменье. Мое о нем ему нелестно мнение, не отношусь к нему совсем никак. Им восторгаются плачевный знак, но я не прихожу в недоуменье. Чем бестолковее стихотворенье, тем глубже смысл находит в нем простак. Безглавых тщательно головый пастырь усердно подновляет гниль и застырь и бестолочь выделывает. Глядь, состряпанная потную бездарью, пронзает в мозг Ивана или Марью за гения принявших заурять. 1928 год, 29 марта. Романов. Романов Пантелеймон Сергеевич, 1885-1938 годы, русский советский писатель. В сонете обыгрываются его рассказы «Осень», «Светлые сны» и другие. В нем есть от Гамсуна, и нежный весь такой он, любивший женщину, привык ценить тщету, в нем тяга к сонному осеннему листу, в своих тревожностях он ласково спокоен. Как мудро и печально он настроен, в нем то прелестное, что я всем сердцем чту, он обречен улавливать мечту в мгновенных промельках, и тем он ближе вдвое. Здесь имя царское воистину звучит по-царски, от него идут лучи, такие мягкие, такие золотые. Наипленительнейший он из молодых и драгоценнейший. О, милая Россия, ты все еще жива в писателях своих. 1927 год. Игорь Северянин. Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая. Стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто, фокстрот, кинематограф и лото. Вот, вот куда людская мчится стая. А между тем душа его простая, как день весны. Но это знает кто? Благословляя мир, проклятье воинам, он шлет в стихе признание достойным, слегка скорбя, подчас слегка шутя, над вечно первенствующей планетой, он в каждой песне им от сердца спетой иронизирующее дитя. 1926. Сологуб. «Мелкий бес» — роман Федора Сологуба. «Неумолимо солнце, как дракон, животворящие лучи смертельны. Что ж, что поля ржаны и крастельны, снег выпадет, вот солнечный закон». Поэт постиг его, и знает он, что наши дни до ужаса предельны, что нежностью мучительную хмельны земная радость краткая и стон. Как дряхлый триолет им омоложен, как мягко вынут из глубоких ножен узором яда затканный клинок. И не трагично ль утомленным веком смежится перед хамствующим веком, что мелким бесом вертится у ног. 1926. Алексей Николаевич Толстой. В сонете упоминаются произведения Алексея Толстого «Хождение по мукам» и «Детство Никиты». В своих привычках барин, рыболов, друг, семьянин, хозяин хлебосольный, Он любит жить в Москве первопрестольной, вникая в речь ее колоколов. Без голосистых чувств, без чутких слов своей злодольной родины раздольной, в самом своем кощунстве богомольной ни душ, ни рыб, ни мил ему улов. Измученный в хождениях по мукам, предел обретший беженским докукам, не очень забираясь в облака, смотря на жизнь, как просто на ракиту, бесхитростно прекрасную, Никиту отец не променяет на века. 1925. Тэффи. Тэффи – псевдоним Бучнинской Надежды Александровны. 1872-1952 годы, русской писательницы, сестры Марии Лохвицкой. С иронии презрительной звезды к земле слетела семенем сирени и зацвела фатой своих курений, обволокнув умершие пруды. Людские грезы, мысли и труды, шатучие в земном удушье тени, вдруг ожили в приливе дуновений цветов, заполонивших все сады. О, в этом запахе инопланетном зачахнут в увиданье незаметном земная пошлость, глупость и грехи. Сирень с иронией, внеся расстройство в жизнь, обнаружила благое свойство отнять у жизни запах чепухи. 1925. Фофанов. Приорат местечко под Петербургом, где жил Фофанов. Большой талант дала ему судьба, в нем совместив поэта и пророка, но властью виноградного порока царь превращен в безвольного раба. Подслушала убогая изба немало тем, увянувших до срока. Он обезвремен был по воле рока, его направившего в погреба. Когда весною в божьи именины, вдыхая запахи озерной тины, опустошенный, влегся в приорат, он суеверно в сумерки влюбленный, вином и вдохновением распаленный, вливал в стихи свой скорбный виноград. 1926. Цветаева. В сонете отразилось скептическое отношение автора к сборнику Марины Ивановны Цветаевой «Версты» 1921-22 годы. «Блондинка с папироскою в зеленом, беспочвенных безбожников божок, гремит в стихах проволжский бережок, а в персиянку разине влюбленном». Пред слушателем мощью изумленным, то барабана дробный говорок, то друга дева свой, свершая срок, сопернице вручает умиленной. То вдруг поэт, храня серьезный вид, таким задорным вздором удивит, что в даме жар и страха дрожь во франте, какие там свершенья не верши, мертвы стоячие часы души, не числящиеся в ее таланте. 1926 год. Чириков. Чириков Евгений Николаевич, 1864-1932 годы, русский писатель. Сонет является откликом на его роман «Зверь из бездны» 1926 года. Вот где окно, распахнутое в сад, где разговоры с лавиной трелью с детьми Господь ведет, где труд безделью весны зеленому предаться рад. Весенний луч всеоправданьем злат, он в схимническую льется келью, с пастушескую он дружит свирелью, в паркетах отражается палат. Не осудив приять завидный жребий, блажен земной мечтающий о небе, о души очищающем огне. О, среди зверства жизни человечьей, чарующей, чудотворящей речи, как вешний сад в распахнутом окне. 1926 год.